Кричать она, конечно, кричала, все они это слышали, и все они знали закон, по которому женщина считается невиновной, если она во время нападения на ее честь громко кричала. К тому же в руках у нее была верхняя одежда управляющего, по виду которой можно было заключить, что она действительно осталась ей в залог, когда он вырвался. Но сам он стоял с опущенной головой и молчал. «Почему вы медлите?» — раздался подстенно мужественный голос, голос Дуду, важного коротышки, который тоже был тут как тут, в своем праздничном крахмально-оттопыренном набедреннике. «Разве вы не слыхали приказа госпожи, нашей чудовищно оскорбленной и чуть не поруганной госпожи, надеть колодки на этого мальчишку-ивриица? Вот они! Я захватил их с собой, ибо, услыхав ее законные крики, я сразу смекнул, что к чему, и мигом сбегал за колодками в бичевальную кладовую, чтобы за ними дело не стало. Вот они! Довольно пялить глаза. Наденьте скорее колодки на нервские руки этого негодяя, купленного однажды вопреки дельному совету по совету болвана и так долго начальствовавшего над нами чистокровными египтянами. Клянусь обелиском, его препроводят в дом пыток и казни». Это был желанный час Дуду, женатого карлика, и он насладился им волю. Нашлись и два челядинца, которые, взяв у Дуду колодки, надели их под смешные теперь причитания Шепсес Бесона и Осифа. Колодки эти представляли собой веретенообразную чурку, намертво схватывавшую и отягощавшую своим весом защелкнутые в особой прорези руки узника. «Бросьте его на псарню!» — приказала Мут с рыданием в голосе. А потом она опустилась на землю там, где стояла, перед открытыми воротами дома, и положила платье Иосифа рядом с собой. «Вот я сижу», — говорила она нараспев, наполняя звуками темнеющий двор, — «вот я сижу на пороге дома, а возле меня лежит вопиющая эта одежда. Отойдите от меня все, и не советуйте мне вернуться в дом хотя бы за моим тонким платьем, чтобы избежать простуды из-за вечерней свежести. Я останусь глуха к таким просьбам, ибо я хочу сидеть здесь, возле моего залога, до тех пор, пока не придет Петепра, и чудовищная эта обида не будет искуплена». Суд. Каждый час, гордый ли, горестный ли, велик по-своему. Когда Исаву дано было бахвалиться и высоко задирать ноги, тогда, конечно, шел час его возвышения, его почета. Но когда он выбежал из шатра, проклятие, проклятие, и сел на корточки, чтобы заплакать крупными, как орехи, слезами, разве этот час был для косматого брата менее великий и торжествен? Видите, вот он, мучительнейший час Петепра, час, которого он, однако, в сущности всегда ожидал. Охотясь ли на птиц, на бегемотов, на зверей пустыни, читая ли старых добрых авторов, он всегда смутно готов был к такому часу и только не знал его подробностей, хотя они, как оказалось, когда срок наконец исполнился, в большой мере зависели от него. И право же он оказался тут на высоте положения. Он въехал во двор с факелами на колеснице, управляемой его возничим Нетернахтом, раньше, как мы уже сказали, чем это требовалось для вечернего приема из-за своих предчувствий. Это было одно из тех многих возвращений, во время которых он всегда ждал беды, только на этот раз беда и в самом деле пришла. «Все ли благополучно в доме? Вечевали госпожа?» «Вот именно нет. Госпожа трагически сидит на пороге твоего дома, а твой утешительный чашник лежит на псарне с колодками на руках». «Так-так. Таким, значит, образом это произошло. Ну что ж, возьмем это на себя». Что Мут, его жена, как-то страшно сидела перед дверью дома, он увидал еще издали. Тем не менее, вылезая из своей блестящей повозки, он задал привычные эти вопросы, но на сей раз они остались без ответа. Помогавшие ему слуги опустили головы и промолчали. Так-так, именно этого он всегда ждал, хотя бы другие подробности этого часа, и сложились иначе, чем ему думалось. Покуда одни слуги уводили его упряжку, другие по-прежнему стояли на освещенном факелами дворе поодаль от господина, Этот нежный, руимоподобный великан поднялся с опахалом и почетным жезлом в руке по ступенькам к сидевшей.